Глава 13, в которой Годфри снова замечает легкий дымок, но теперь на другом конце острова. Гроза разразилась как нельзя более кстати. Теперь нашим героям не нужно будет изощряться подобно Прометею, чтобы похитить небесный огонь. Само небо, как выразился Тарталет, оказалось настолько любезным, что прислало им огонь вместе с молнией. Теперь остается лишь позаботиться о его сохранении. «Нет, мы не дадим ему погаснуть!» — вскричал Годфри. «Тем более, что топливо тут вдоволь и можно будет без конца подбрасывать!» — ответил Тарталет, выражая свое удовольствие радостными возгласами. «Верно!» — ответил юноша. «Но кто будет этим заниматься?» «А это уж предоставьте мне!» «Если понадобится, я буду бодрствовать и днем, и ночью», — сказал учитель танцев, размахивая горящей головней. И он действительно просидел у огня до восхода солнца. Сучьев и хвороста возле больших деревьев было в изобилии. Как только расцвело, Годфри и Тарталет, собрав топливо в большую кучу, стали подбрасывать его в костер. Яркое пламя вспыхивало с веселым треском, пожирая новые порции горючего. Для костра было выбрано удобное место в промежутке между толстыми корнями одной из соседних секвой. Тарталет, задыхаясь от натуги, все время раздувал костер, хотя этого совсем не требовалось, огонь и не собирался гаснуть. При этом танцмейстер принимал самые рискованные позы, следя за серым дымом, завитки которого вздымались вверх и терялись в густой листве. Но пора было приниматься за дело. Ведь наши робинзоны мечтали о благословенном огне совсем не для того, чтобы им любоваться или просто греть руки у костра. В жарком климате в этом не было нужды. С помощью огня они получат здоровую разнообразную пищу. Теперь можно будет покончить со скудным, достаточно надоевшим рационом. На обсуждение этого важного вопроса они потратили часть утра. «Первонаперво мы зажарим пару цыплят», — воскликнул Тарталет от вожделения, пощелкивая зубами. «Затем добавим к этому окорок агутти, жаркое из барашка, козью ножку, несколько куропаток или рябчиков, которые водятся в прерии, и на закуску выловим 2-3 пресноводных и несколько морских рыб. О-хо-хо!» «Ну не торопитесь, не торопитесь, Тарталет», — заметил Годфри, чье настроение заметно улучшилось от такого обильного меню. «Не стоит рисковать желудками и сразу накидываться на пищу после длительного недоедания. Кроме того, нужно приберечь кое-что и про запас. Остановимся пока на паре цыплят. Каждому по штуке. Ведь это совсем неплохо. А вместо хлеба используем корни камоса. При этом умелом приготовлении они вполне его могут заменить». Этот разговор стоил жизни двум ни в чем не повинным курам, которых учитель танцев старательно ощипал, выпотрошил, насадил на вертель и зажарил на слабом огне. А тем временем Годфри приготовлял корни камоса, припасенные для первого настоящего завтрака на острове Фины. Чтобы сделать их съедобными, он применил индейский способ, известный также американцам в прериях Западной Америки. Вот что придумал Годфри. Сначала он набрал на отмели мелких и плоских камней и бросил их в горящие угли, чтобы сильно раскалить. Быть может, Тарталет находил, что незачем жарить камни на таком добром огне, но поскольку это не мешало приготовлению кур, он не стал выражать недовольства. Пока камни раскалялись, Годфри наметил участок приблизительно в квадратный ярд и вырвал оттуда всю траву. Затем с помощью больших раковин он сделал выемку дюймов 10 глубиной, положил на дно сухих веток и зажег их. Таким образом, земля под ними должна была сильно нагреться. Когда сучьи прогорели, Годфри удалил пепел и принес в углубление очищенные корни камоса. Прикрыл их травой, положил на нее раскаленные камни, а сверху развел новый костер. Получилось нечто вроде хлебной печи. Довольно скоро, не прошло и получаса, все было готово. Корни, испеченные под слоем камней и дерна, приобрели новые свойства. Теперь их можно было превратить в муку, пригодную для выпечки хлеба, либо употреблять вместо картофеля. Мы предоставляем читателю самому вообразить, с каким восторгом наши робинзоны уселись за завтрак, состоявший из 2 жареных цыплят, которых они проглотили чуть ли не с костями, и чудесных камосов, заменивших гарнир из картофеля. Природа о них позаботилась. Луг, где росли камасы, находился совсем недалеко, и стоило только нагнуться, чтобы собирать их сотнями. Покончив с завтраком, Годфри занялся приготовлением муки, которая могла очень долго сохраняться. Теперь в любую минуту легко было при желании испечь из нее хлеб. День прошел в непрерывных трудах. Костер все время заботливо поддерживался. Особенно много топлива положили на ночь. Тем не менее, Тарталет несколько раз срывался со своего ложа, чтобы помешать угли. Потом снова укладывался спать, но затем ему начинало казаться, что огонь все-таки погас. И опять он в страхе вскакивал и начинал шевелить угли. И так до самого утра. Ночь прошла спокойно. Треск костра и пение петуха разбудили Годфри и его спутника. Проснувшись, юноша очень удивился, почувствовав сильную струю воздуха. Это навело его на мысль, что дупло доходит до первого разветвления, а может быть тянется еще выше, и что где-то там, наверху, образовалось отверстие. «Отверстие непременно нужно заделать», — подумал Годфри. «Но почему же я не чувствовал тока воздуха в прошлой ночи? Неужели это произошло из-за молнии?» И он решил внимательно осмотреть со всех сторон ствол секвой. Обследование показало, что ударом молнии расщепило всю нижнюю часть ствола вильтри, от веток до корней. Если бы электрическая искра проникла внутрь дерева, то Годфри и Тарталета не было бы уже в живых. Лишь благодаря счастливой случайности они избежали верной смерти. «Да, во время грозы, — продолжал размышлять Годфри, — не рекомендуется спать под деревьями. Эти советы хороши для тех, кто может укрыться под надежной кровлей. Но как избежать опасности тем, кому дерево служит домом?» Он оглядел длинный след, оставленный на стволе молнии. По-видимому, самый сильный удар все же пришелся по верхушке, где могло образоваться отверстие, сказал Годфри. Но раз через него возникла тяга, значит, дерево насквозь пустое и живет только корой. Так ли это? Нужно проверить. Выбрав сосновую ветку, покрытую просочившейся смолой, он тут же зажег ее, и она загорелась ярким пламенем. С факелом в руке Годфри вошел в свое жилище. Темноту внезапно сменил яркий свет, и теперь легко было рассмотреть, как далеко простирается дупло. В футах в 15 над землей, внутри дерева, образовалось нечто вроде свода. Приподняв факел, Годфри разглядывал узкое трубчатое отверстие, уходящее до самого верха. Значит, сердцевина дерева была пустой от основания до верхушки, если только местами не сохранилась еще не поврежденная древесина. В таком случае можно будет, цепляясь за эти уцелевшие куски заблыни, подняться по ступеням до первого разветвления или даже еще выше. Помышляя о будущем, Годфри решил, что ни в коем случае нельзя медлить. У него была двойная цель. Прежде всего, как можно плотнее закрыть отверстие, благодаря которому дупло вильтри, подвергаясь действию дождя и ветра, становилось непригодным для жилья. Затем разведать, нельзя ли добраться до верхних ветвей, которые послужили бы убежищем при нападении животных или дикарей. Ну, мало ли, что могло случиться. Попытка не пытка. Если во время подъема в этой узкой трубе встретится какое-нибудь препятствие, он всегда сможет спуститься вниз, только и всего. Укрепив свой факел между двумя толстыми корневищами, Годфри стал взбираться по внутренним выступам еще не прогнившей древесины. Легкий, сильный и ловкий, привыкший, как все американцы, к гимнастике, он делал это без всякого напряжения и вскоре достиг узкой части отверстия. Согнувшись в дугу, Годфри полз на манер трубочиста, опасаясь, как бы дальнейшее сужение дупла не заставило его вернуться назад. Но пока еще можно было продвигаться вперед, задерживаясь на ступенчатых выступах, чтобы перевести дыхание. Через 3 минуты он был уже на высоте 60 футов. Еще каких-нибудь 20 футов, и он у цели. Годфри чувствовал уже дуновение свежего воздуха и жадно вдыхал его из своего душного дупла. Переведя дух и отряхнув труху, падавшую со стенок дупла, Годфри продолжал подниматься. Между тем отверстие все больше сужалось. Вдруг его внимание привлек подозрительный шум. В верхней части дупла слышалось царапание, а затем раздался свист. Годфри замер. «Что бы это могло быть?» — подумал он. «Какое-нибудь животное, укрывшееся в пустом стволе? А может, это змея?» «Нет-нет, змеи здесь не попадались. Должно быть, залетела сюда какая-нибудь птица». Годфри не ошибся. Продолжая подниматься, он услышал сердитый клёкот и хлопанье крыльев. Очевидно, он нарушил покой какой-нибудь ночной птицы, гнездившейся в этом дереве. Громогласные «кыш-кыш» вспугнули незаконно вторгшееся существо, которое оказалось всего-навсего огромной галкой, не замедлившей вылететь через отверстие и скрыться в зеленой чаще Вильтри. Через несколько минут голова Годфри показалась из того же отверстия, и вскоре он удобно устроился у начала главного разветвления секвойи в 80 футах над землей. Громадные ветви простирались на этой высоте наподобие настоящего леса, поддерживаемого снизу гигантским стволом. Причудливо ветвящиеся поперечные стволы образовывали непроницаемую чащу. Густая хвоя почти не пропускала света. Было такое впечатление, будто ты находишься в дремучем бору. Годфри, хотя и не без труда, удалось, перелезая с ветки на ветку, добраться до верхушки этого феноменального дерева. Стаи птиц с криками поднимались при его приближении, перелетая на соседние деревья, намного уступавшие по высоте гиганту Вильтри. Годфри поднимался все выше и выше, до тех пор, пока верхние ветви не стали прогибаться под его тяжестью. С высоты, точно на рельефной карте, перед ним расстилался широкий водный горизонт, окруживший остров Фины. Годфри жадно всматривался в морскую даль. Увы, все вокруг по-прежнему оставалось пустынным. Он мог только лишний раз убедиться, что остров лежал в стороне от торговых путей Тихого океана. Годфри глубоко вздохнул и опустил глаза на ту землю, где судьба предназначала ему жить, вероятно, очень долго, а может быть, и до конца дней. Но каково же было его удивление, когда он снова заметил дым, правда, на этот раз не в южной, а в северной части острова. Годфри стал пристально вглядываться. Тонкий темно-синий дымок спокойно струился в тихом прозрачном воздухе. «Нет, нет, нет, нет, двух мнений тут быть не может!» — вскричал Годфри. «Я вижу дым, но недаром же говорится, нет дыма без огня! Только откуда ему взяться? Кто мог его зажечь?» Годфри старался точнее определить положение места, откуда поднимался дым. Он поднимался с северо-востока из-за высоких скал, окаймлявших берег, приблизительно в 5 милях от Вильтри. Ошибки здесь быть не могло. Чтобы добраться до этих скал, нужно было пересечь прерию по направлению к северо-востоку, а потом пройти еще по берегу. Это совсем недалеко. Хорошо. Дрожа от волнения, Годфри стал спускаться. Добравшись до нижнего разветвления, он на минутку остановился, набрал мху и хвои, затем, спустившись в отверстие, тщательно, как только мог, заткнул его. Добравшись, наконец, до земли, Годфри бросил на ходу несколько слов Тарталету, чтобы тот не беспокоился, и быстрым шагом направился к побережью. Сначала он шел по зеленеющей прерии, среди разбросанных групп деревьев и длинных живых изгородей из дрока, потом вдоль берега и, наконец, через 2 часа достиг последней цепи скал. Напрасно искал он дымок, который отчетливо видел с верхушки дерева. Однако он не сомневался, что определил ориентиры правильно и что ошибки не могло произойти. Тогда Годфри начал поиски. Он тщательно обследовал эту часть побережья, кричал, звал, но тщетно. Никто ему не ответил. Ни одно живое существо не появилось на отмели. Среди скал не видно было никаких следов погасшего костра или пепла сгоревших водорослей. «Нет, я не мог ошибиться», — повторил Годфри. «Я отчетливо видел дым, я видел! Это же не обман зрения!» Оставалось предположить, что на острове существовал гейзер с горячей водой, и что действие его не было постоянным. В самом деле, разве на острове не могли быть естественные источники? В таком случае появление дыма — обычный геологический феномен. Годфри пошел обратно. Когда Годфри к 4 часам подходил к Вильтри, до него донеслись нежные звуки карманной скрипки, а затем он увидел и самого учителя танцев. Славный Тарталет — в позе висталки бережно охранял священный огонь, который ему был поручен. Thank you.